Дочь Месселы была очень бледна, и лицо ее хранило следы недавно пережитого глубокого горя. Веки ее были красны и опухли от слез. По прекрасным плечам рассыпались мягкие, густые и черные, словно вороново крыло, волосы. В глазах и на всем лице лежал отпечаток тихой грусти, невыразимой печали, глубокого отчаяния. Она сидела, уронив чуть склоненную голову на ладонь левой руки, а правой, облокотившись на поставец, сжимала папирус. Черные глаза ее были устремлены на урну, и в глубоком немом горе эту прекрасную женщину можно было уподобить Необее. Казалось, она говорила: «Посмотрите, есть ли на свете горе, которое могло бы сравниться с моим?» На скамейке около поставца, также в трауре, стояла миловидная светловолосая Постумия. Природная красота сочеталась в ней с детским очарованием и грацией. Нежными ручками она водила по чеканным фигурам, листьям и узорам, украшавшим погребальную урну. Время от времени она вскидывала свои большие умные глаза на горюющую мать, словно в огорчении от ее молчания. Вдруг Валерия вздрогнула и, поднеся к глазам папирус, который она продолжала держать в руке, стала перечитывать его. Вот что было написано в этом письме: «Дивный Валерий Мессала, Спартак шлет привет и пожелание счастья. Из любви к тебе, моя дивная Валерия, я встретился с Марком Красом и сказал, что сложу оружие. Я готов был согласиться на все из любви к тебе и к нашей дорогой Постумии, но претор Сицилии предложил мне жизнь и свободу ценой измены. Я предпочел быть неблагодарным по отношению к тебе, бесчеловечным к моей дочери, чем предать своих собратьев и вечным позором покрыть свое имя. Когда ты получишь это письмо, меня, вероятно, уже не будет в живых. Предстоит большой и решающий бой, в котором я со славой закончу свою жизнь. Таковы начертания враждебного рока. Перед смертью я испытываю потребность, о дивная моя Валерия, просить у тебя прощения за все причиненное тебе горе. Прости меня и живи в радости. Умирая, я благословляю твое полное мужество сердца, благородную, любящую душу. Будь сильной и живи. Живи ради любви ко мне. Живи ради этого невинного ребенка. Таково пожелание и просьба умирающего. Слезы сжимают мне горло, я задыхаюсь, и меня утешает лишь одна мысль, что я обниму тебя, твой бессмертный дух в лучшем мире. Тебе мой последний поцелуй. К тебе стремится моя последняя мысль, последнее биение сердца твоего Спартака». Окончив читать, Валерия поднесла письмо к губам и громко зарыдала. «Мама, почему ты так плачешь?» — спросила девочка. «Бедное дитя мое!» — воскликнула Валерия, прерывающимся от рыдания голосом, лаская белокурую кудрявую головку Постумии и, глядя на нее с невыразимой нежностью, сказала: «Ничего, ничего со мной не случилось. Не огорчайся, дитя мое». Она привлекла к себе девочку и, обливаясь слезами, покрыла ее лобик поцелуями. «С тобой ничего не случилось, а ты плачешь?» С упреком сказала ей Постумия. «Когда я плачу, ты говоришь, что я нехорошая. А теперь ты, мама, нехорошая». «О, не говори так, не говори!» — воскликнула бедная женщина, еще горячее лаская и целуя ребенка. «Если бы ты знала, как ты делаешь мне больно, дитя мое! А когда ты плачешь, мне тоже больно? О, родная моя, как ты мне дорога! И как ты жестока ко мне, отныне моя единственная чистая любовь! И с этими словами несчастная, снова поцеловав письмо, спрятала его у себя на груди. Она протянула руки к Постумии и посадила ее к себе на колени, стараясь удержать свои слезы. Целуя, лаская и гладя волосы девочки, она сказала: «Ты права, моя малютка, я была нехорошей».